Глава восьмая. Черный «Шевроле» во дворе вовсе не был случайным. Это Николай четко понял, когда вечером к нему подошли двое. «Папаш, дай закурить», — сказал один, в то время как второй, размахнувшись, бил по голове монтировкой. Спас Сазонова опять-таки инстинкт, а еще долгая практика. Николай видел ни одного наркомана и давно уже научился узнавать их по глазам, по мельчайшим, ускользающим от нетренированного взгляда признаком. И сейчас, еще не до конца поняв, в чем дело, он отпрянул. Удар пришелся по касательной, но и этого хватило, чтобы он рухнул на землю. «Слышь, кабан, а это тот мужик или нет?» — спросил, наклоняясь над ним, парень с монтировкой. «Вот кара, если мы не того замочили». «Или не замочили?» «Он дернулся как-то, как раз когда ты ударил», — добавил второй. «И это вариант похуже будет. Шеф с нас три шкуры спустит. Ща, погодь, фонарик достану, все и проверим». Под этот неспешный деловой разговор Сазонов очнулся. Потом, если будет такая возможность, разберется со своими повреждениями. Сейчас главное сгруппироваться, не дать подонкам убить себя, словно свинью. Главное не выдать себя ни одним движением, и... Когда вспыхнул луч света, Николай был уже полностью готов. Он ударил ногой парня с фонарем, перекатился по земле, подсек второго. Нападающие оказались неожиданно крепкими, завязалась настоящая драка, предугадать исход которой было бы невозможно. Вмешался случай. Прохожий в кои-то веки не прошел мимо. Видя, что жертвой прибыло подкрепление, нападающие сбежали. Николай рванул было за ними, но ноги неожиданно подломились, голова закружилась. «Вам плохо? Скорую вызвать? Вот ведь бандиты!» — участливо сказал так вовремя появившийся парень. Николай отдышался, дотронулся до головы там, где ее коснулась арматурина. Кровь, но, похоже, не критичная, череп в порядке. «Не надо», — прохрипел он и, забывшись, протянул еще скользкие от собственной крови пальцы. «Я Николай, спасибо тебе». «Владимир», — отозвался спаситель, пожимая руку. «А то смотри, мужик, может, все-таки скорую или милицию?» «Владимир», — улыбнувшись, повторил про себя Николай. Все казалось ему правильным и закономерным. Сашка не изменил своего решения найти Лилю. Единственное, в чем он сомневался, стоит ли использовать в своих поисках Веру. То, что семейство Бариновых — ниточка, ведущая к Марату, это он понимал. Конечно, потянуть за эту нитку проще всего, но как-то нехорошо, спасая одну девушку, подставлять другую. Раз я увидел его в клубе, значит, надо снова идти туда. Единственное решение, которое вертелось в голове. Однако имелось одно «но». Чтобы идти в клуб, нужны деньги, а их у Сашки не было. Особенно в последнее время, когда он за своими проблемами совсем забросил работу. Сашка жил мыслями о Лиле, но только мыслями все и заканчивалось, действий не было никаких. Проходила неделя за неделей, отношения с Веркой все больше поглощали его. Он уже не представлял, как раньше мог жить без этих телефонных звонков, общения в интернете, ожидания, когда услышит ее голос. Весь день он думал о ней, представлял, что бы сделал, если бы сейчас они увиделись, что бы сказал и как сильно прижал бы к себе. К сожалению, видеться ему давалось крайне редко, в основном только в субботу, после последней Веркиной пары в университете, в дни, когда учебы было не так много, ей удавалось сбежать от зоркого папиного ока. «Он как стража моя», — шутила девушка. «Постоянно нужно знать, где я и что». «Он твой отец, переживает, это понятно», — защищал Сашка Баринова. «А этот охранник мой, типа водитель, он же везде за мной ходит, прям раздражает. Хорошо, хоть на лекциях рядом не сидит. Хотя папка может посадить, с него станется». «Представляю». Сидит такой головорез с тупым взглядом и слушает лекцию по психологии, — смеялся Сазонов. С Верой все было не так, как с Лилькой. Тогда он был не уверен, Лилька тоже порой стеснялась его, по крайней мере, самому Сашке так казалось. Многое зависело от того, как посмотрят на них окружающие, что скажут одноклассники, одобрят ли отношения родители. Сейчас все не так. Верка — взрослый человек, она знает, чего хочет, и это очевидно, не сомневается в своей любви к нему. Как и он сам уверен в том, что не зря полез в семью Бариновых, несмотря на все отговорки Гравица. А там появился шанс разузнать о Марате. У мамы случилось несколько крупных заказов, и она уговорила Сашку взять деньги, целых 8000 рублей. Хватит и на то, чтобы приодеться, и на то, чтобы взять с собой небольшую сумку. На следующий же вечер Сашка отправился в магазин и прикупил себе к новым джинсам рубашку. Одевшись, посмотрел на себя в зеркало. Нет, никто в нем не узнает того парня, который дрался с каким-то Денисом. В пятницу он свободно пройдет внутрь заведения, найдет Марата и проедет за ним на такси. Так даже лучше, чем светиться на одной машине и подставлять друзей, того же Димона. Верке, разумеется, Сашка решил ничего не говорить. Она в пятницу учится допоздна и о его вылазке даже не узнает. Чтобы не нервничать, он старался меньше думать о предстоящем походе в клуб. Разумеется, тут никакого отдыха не намечалось, вернуться бы живым-здоровым. Но сомнений не было. Это нужно ради Лили, ради него самого. Пятница наступила быстро. За учебой и работой он и не заметил, как пролетела неделя. Созвонившись часов в 7 с Веркой, убедившись, что та по-прежнему занята и не рассчитывает в этот вечер на него, Сазонов отправился в клуб. Доехал туда на такси, так солиднее и быстрее. Вышел из машины и вдруг замялся. В помещение заходила молодежь явно не его круга. Даже в новых джинсах и рубашке он выглядел несуразно на фоне этих стильных, богатых молодых людей. Нет, его не пустят. Нечего даже и пытаться. Сазонов подумал уже о том, чтобы уйти, как недалеко остановился блестящий джип. Из него со смехом вышли две девушки. В летних туфлях, несмотря на то, что на улице еще кое-где виднелся нерастаявший снег, легких топиках, рваных джинсах и модных курточках. Обе они показались Сашке знакомыми. Одна — платиновая блондинка с тщательно выпрямленными волосами, на которых в некоторых местах поблескивали и переливались крохотные стразы-бриллиантики. Другая — высокая тощая брюнетка с длинными вьющимися волосами и раскосыми карими глазами. Девушки прошли мимо, и вдруг одна из них скользнула взглядом по Сашке, который стоял в шагах в 10 от них и курил, задержалась, громко произнесла: «Гляди, это же тот красавчик, что с нашим Дениской дрался». Сашка вспомнил, откуда знает этих девушек. Они сидели за столиком с Веркой в тот вечер. Кажется, Гравец еще рассказывал про них, что одна — дочка ювелира, а у другой — мама — редактор журналов. Девушка с восточной внешностью безразлично поглядела в его сторону и отвернулась. «Пошли, Снежан». «Да ладно, чего ты, прикольно же!» — воскликнула ее подруга и уверенно шагнула к Сашке. «Молодой человек, вы тоже в клуб?» — кокетливо улыбаясь, спросила Снежана. «Тоже». Сазонову девушка показалась совсем неинтересной. При других обстоятельствах он бы и разговаривать с ней не стал. Но тут другое дело. Санек догадался, что это знакомство — его шанс пройти внутрь. «По крайней мере, собирался», — добавил он. «Зачем? Чтобы снова с кем-нибудь подраться?» Снежана засмеялась от собственной шутки. «А вас потом еще долго сплетничали в клубе. У нас, знаете ли, все такие скучные, а тут...» Сашка улыбнулся, в душе соглашаясь, что девушка и впрямь ничего собой не представляет. «Снежан, ты идешь?» — позвала подруга Регина, которая все это время стояла поодаль, ежась от холода и беззастенчиво слушая чужой разговор. Снежана кокетливо улыбнулась Сашке. «А вы идете? Меня, кстати, Снежаной зовут». «А меня Сашей». Сазонов только и ждал этого момента, когда можно будет войти в помещение. «Ну тогда, Саш, пошли с нами». От него не ускользнула недовольная мина, которую скорчила Регинка, когда поняла, что он идет с ними. Проходя мимо охраны, Сашка опустил голову. Впрочем, это не понадобилось. «Он с нами», — сказала Снежана одному из высоких парней. Тот кивнул в ответ. «Вот видишь?» Уже в самом клубе шепнула ему на ухо Снежана, не задумываясь о том, как унижает его. «Если бы не мы, тебя бы, наверное, тут не было. Кстати, а ты с кем-то тут встретиться должен?» «Да так». Сашка оглядывался по сторонам, ища Марата, но пока тщетно. «Понятно. А может, тебе Дениска наш нужен? Он сегодня не придет?» — щебетала девушка. Она принялась болтать так навязчиво, что Сашке захотелось оказаться где-то одному. Он уже привстал, чтобы уйти из этого клуба, но тут увидел Марата у входа в зал. Робеспьер только вошел и стремительно двинулся к противоположной стороне от сцены. Не слушая своих спутниц, Сашка внимательно следил за ним, боясь потерять из виду. Но, слава богу, повезло. Тот сел за столик, прямо напротив него. Теперь их разделяла только сцена, которая находилась в глубине зала. В компании Робеспьера оказались двое молодых людей и одна девушка. Им всем на вид дашь не больше 18. Очередные жертвы, — подумал Сашка, вспомнив бледное Лилькино лицо, чуть не плачущего от отчаяния Гравица, и содрогнулся. Интересно, сколько у него времени? В каком состоянии сейчас Лилька? И вправе ли Сашка вообще думать о себе, когда нужно человека выручать? Ладно, придется потерпеть еще, — подумал он. Марат тусил в клубе около часа. Все это время он сидел за столиком, пил пиво и что-то говорил. Сашка издалека видел, как пацаны и девчонки, сидящие с Робеспьером, слушали его, раскрыв рты. О наркотиках говорят. Почему-то казалось Саньку, хотя, может, это все мнительность. Сконцентрироваться на Марате не давали девчонки. Они постоянно о чем-то говорили, но Сашка их мало слушал. Так мало, что даже и не понял, когда эта Снежана перешла в атаку. Только вдруг вздрогнул от того, что низким тембром она пропела ему в ухо. «А почему ты не спрашиваешь номер моего телефона?» Сашка растерялся и промолчал, не зная, как ответить так, чтобы не обидеть девушку. Но тот увидел Марата. Тот пробирался к выходу через узкий проход вдоль столиков. «Извини, в другой раз», — пробормотал он, ошеломленный Снежане, и поспешил вслед за Маратом. Он вышел из зала не сразу, боясь, что Робеспьер может оказаться прямо за углом, и упустил его. В душе, кляня себя за то, что проворонил Марата, Сашка забрал куртку из гардероба, вышел на улицу, закурил, огляделся. За время, которое он проторчал в клубе, стемнело. Машины, жужжа на разные лады, шлепая по грязи колесами, проносились мимо. Охранники дымили у входа, тихо переговариваясь между собой и совсем не обращая на Сазонова внимания. Он посмотрел на стоящие невдалеке автомобили и вдруг увидел Марата. Он сидел за рулем припаркованной тачки и смотрел прямо на него, на Сашку. Глаза их встретились. На лице Робеспьера отразилась легкая усмешка. Он махнул рукой, приглашая Сазонова в машину. Тот поколебался несколько секунд, потом бросил недокуренную сигарету, подошел к Мерседесу. «Ну что, Боровичок, рассказывай», — произнес Марат, когда Сашка оказался на переднем сиденье его автомобиля. «Чего рассказывать-то?» — пробурчал Сашка, понимая, что угодил в капкан. «Чего от меня нужно? Или ты по клубешникам вдруг ходить стал? На тебя не похоже». «Тебе какая разница?» Сашка чувствовал, что надо сказать все, что накипело в душе за последнее время, но ситуация какая-то дурацкая получалась. Не успел он еще как следует разозлиться, да и какая у него выгода от этого разговора. Лильку ведь все равно не нашел. «Большая, понял, урод?» Марат повысил голос, изменил тон. «Я тебя еще с самого начала в клубе приметил. Сидел с этими шалавами, пялился на меня. Ты хотел найти и нашел, да? Тогда, паренек, я тебе совет дам. Не лезь ни в свое дело и не связывайся со мной, а то плохо кончишь». «Испугал», — пренебрежительно ответил Сашка. «Ты мне нахрен не нужен. Ты Лильку отпусти и Гравица оставь в покое. Тебе ж на них насрать, тогда им пожить нормально». Марат заржал грубым противным смехом. Сашка, сжав кулаки, ждал. «Это все твои пожелания?» Проржавшись, спросил Робеспьер. «Я что, на Деда Мороза похож? Лилька моя баба, понял? У тебя был шанс, да сплыл. Забудь и не суй собой нос в мои дела. И Гравец твой, придурок, сам виноват. А теперь вали отсюда, мне ехать пора. Ей лечиться надо. Она же совсем на наркоте сидит, что же ты ее ломаешь? Она ж так сдохнет скоро!» Уже сорвался на крик Сазонов. Марат удивленно поднял брови. «А ты, оказывается, в курсе всех ее дел? Ты что, виделся с ней? Интересное кино. Никуда я ее не отпущу, и что она принимает ее личное дело, даже не мое. Так что все, давай, пацанчик». Сашка разозлился до того, что его уже было не остановить. Он решил сдать последний козырь, который был у него в руках. «Не оставишь ее в покое, тогда твой босс будет знать про роман с его женой, понял? Мне терять нечего. Пойду и расскажу». Кажется, подействовало. Марат от услышанного даже в лице изменился. «Слышь ты, придурок, если ты сейчас отсюда не выйдешь, я тех головорезов позову, понял? Вали нахрен отсюда!» — заорал Робеспьер, и Сазонов понял, что нащупал верный путь. «Хорошо, уйду. 2 дня тебе на то, чтобы Лильку отпустить». Сашка постарался проговорить это как можно спокойнее. Едва он успел хлопнуть дверью, как машина с визгом рванула прочь. Козырь был мертв. Еще одна ниточка оборвана. Николай взял листочек с его именем и пометил: передозировка наркотиками. Врачи, да и бывшие коллеги Сазонова, отнесли эту смерть к разряду несчастных случаев. Несчастным он, конечно, был, но отнюдь не в общепринятом смысле. Николай не сомневался, что сам оказался невольным виновником убийства Козыря. Он потянул за нить, и паук в центре паутины безжалостно обрубил ее, не пожалев очередного своего человека. Пока что единственной зацепкой оставался Марат. Николай накопил на Марата уже довольно много информации. В частности, вот интересный факт, этот двойной агент встречается с женой Баринова Кариной, что хорошо, легче будет подставить его Баринову. Но не сейчас, пока приходится терпеть Марата, ожидая, что он все же выведет на своего босса. Риск, конечно, велик. Нельзя исключить, что в любой момент и Марат переберет с дозой или случайно попадет под колеса какого-нибудь черного «Шевроле». Но это лучше, чем ничего.